Даже магия не смогла бы помочь. У Нимфадоры были не только физические повреждения. Кто-то проклял ее и проклял необычайно сильно. Андромеда стыдом пробыли в Мунго до самого вечера, пока дочь не перевели из реанимации в палату интенсивной терапии. По словам Смитвика, в магический источник Нимфадоры была внедрена какая-то архаичная структура проклятия, понуждающая ту саму желать себе смерти. Зародившаяся в теле молодой женщины новая жизнь немного снизила воздействие смертельного проклятия. Однако целитель Смитвик был убежден, что после родов Нимфадора сразу же попыталась бы покончить с собой или же умереть, попав под вражеские чары. К счастью, проклятие удалось снять, и сейчас с дочерью было все в порядке. Осталось только восстановить повреждения магических структур, после чего Нимфадору можно будет забрать домой. На все лечение Смитвик отводил приблизительно неделю-две, так как такие повреждения восстанавливались сложно и крайне дорого. Впрочем, целитель сразу успокоил их стыдом, сказав, что для волшебников, список которых еще несколько лет назад был согласован с Фрэнком Лангбаттомом, действует договор особой целительской помощи. В него входили как дорогостоящие зелья магистерского уровня, так и, в случае необходимости, возможность привлечь к лечению пострадавших самых известных магов-медиков со всего мира. Отправив Теда домой, Андромеда не отходила от палаты дочери, пока не пришел Смитвик. Целитель только покачал головой и невозмутимо распорядился поставить в палате Нимфадоры вторую кровать для нее. И слава всем богам, ночь прошла спокойно. Примечание к части. Искренне поздравляю всех представительниц лучшей половины человечества с 8 марта и желаю всем увлекательных книг. Роза. Часть 65. Тайные причины прошлых несчастий. Как же хочется, чтоб этот тяжелый день наконец-то закончился, устало подумал Палпатин, сдерживая зевоту. Хотя какой, к Сарлаку, день, когда за окнами уже давно ночь наступила. Он покрутил шеей, чтобы немного взбодриться. Визингомат был спешно собран, чтобы судить преступников, посягнувших на законную власть. Шиф окинул взглядом зал, заполненный гомонящими волшебниками, и, приставив палочку к горлу, произнес «Сонорус». Теперь его слова были отчетливо слышны всем собравшимся. Поднявшись на гудящие от усталости ноги, он еще раз обвел взглядом присутствующих и произнес внушительным тоном: «Прежде чем мы перейдем к обсуждению кандидатур нового министра и руководителей силового блока, я предлагаю поговорить о попытке переворота, которая едва не удалась. Мной и отделом тайн только что было проведено специальное расследование, в результате которого вина подозреваемых была установлена». Шиф чувствовал, как на нем скрестились взгляды всех людей в зале. Приятное и такое знакомое любому оратору чувство слегка отогнало сонливость. Он уже более энергично продолжил говорить: «Каждый из уважаемых членов суда может ознакомиться с протоколами допросов прямо сейчас. Для этого достаточно произнести протоколы обвиняемого, и все данные по нужному преступнику сразу окажутся у вас на столе. Таким образом, у каждого судьи будет возможность убедиться в подлинности собранных доказательств. Из-за непредвиденных обстоятельств нам пришлось использовать все доступные средства дознания, как магические, так и магловские. Такой подход позволил существенно сократить время следствия и избежать ошибок, которые были допущены в прошлой войне. На этот раз виновные понесут заслуженное наказание, а невиновные уже были отпущены Авроратом на свободу». Он почувствовал настрой аудитории, поднял перед собой обе руки и торжественно произнес: «Мы живем в цивилизованном обществе, а не в дремучем средневековье. Провалившаяся попытка переворота – ничто иное, как дикость и варварство. Я не меньше вас люблю демократию, но с террористами нужно поступать предельно жестко, чтобы не допустить повторения этой трагедии. Только убитыми мы насчитали более полусотни человек. Я уверен, сегодня справедливость восторжествует благодаря вам, господа». Затем Палпатин повернулся в сторону выхода и негромко сказал стоявшему там Аврору: «Прошу вас, мистер Робертс, прикажите вашим людям доставить на суд первую группу обвиняемых». Тот кивнул и, открыв входную дверь, что-то негромко приказал стоявшему там дежурному мракоборцу. Через несколько минут, в течение которых члены Визингомата обменивались мнениями о предстоящем разбирательстве, ввели первых обвиняемых. «Уважаемые судьи», — вновь заговорил Палпатин, — «перед вами волшебники, которые входили в так называемый Орден Пожирателей Смерти. Можно сказать, они были элитой организации. В настоящее время все эти люди находятся под воздействием седативных зелий, закованы в антимагические кандалы и готовы услышать ваш справедливый приговор». Зал с молчаливым вниманием вглядывался в понуро стоявшую группу волшебников. Возле входа в черных балахонах парили дементоры. Из толпы террористов выделялись братья Листрингджи и Антонин Долохов, главные боевые маги Волдеморта. Немного с краю стояла Долорес Амбридж. Появление последней вызвало у членов Визингомота удивленные перешептывания. Многие судьи тут же затребовали протоколы допросов. По залу начали раздаваться шорох пергаментов и изумленные возгласы. Палпатин откинулся на спинку кресла и, прикрыв глаза, погрузился в быструю медитацию, чтобы хоть немного восстановить силы. Он терпеливо ждал, пока судьи ознакомятся со всеми материалами. Шиф не собирался проводить публичные допросы пожирателей смерти. Вина каждого из тех была заранее установлена, и сейчас от Визингомота требовалось лишь утвердить меру наказания за их преступления. Для исполнения смертной казни в Министерство магии заранее доставили дементоров. И сейчас пугающее чудовище, вероятно, чувствуя предстоящую жатву, парили над головой Гавейна Робертса пятнами мрака, словно вестники смерти. Однако благодаря защите амулета контроля Робертс явно ощущал себя вполне комфортно рядом с дементорами. Наконец шуршание и переговоры стихли, и с места поднялся лорд Паркинсон, номинальный глава партии консерваторов. Многие знали, что тот сам был пожирателем смерти, и очень удивлялись, не понимая, как изворотливому аристократу удалось избежать участи своих товарищей. «Господа», — произнес меж тем Паркинсон, — «несмотря на совершенные преступления и исчерпывающие доказательства вины, я хочу выступить в качестве защитника, но не этих конкретных преступников, а в качестве защитника волшебной крови». «Да-да, вы не ослышались, господа», — смело продолжил толстяк, оглядываясь по сторонам. «Именно магической крови. Представители древних фамилий, стоящие перед нами, зачастую последние в своих родах. Если мы вновь отправим их в Азкабан, часть магических талантов, скрытых в крови этих волшебников, навсегда исчезнет из нашего мира. Предлагаю отсрочить наказание, пока у каждого рода не отыщется наследник. Древняя кровь слишком ценна, чтобы проливать ее понапрасну». Ложа консерваторов зааплодировала. Однако ни нейтралы, ни маглолюбцы Паркинсона не поддержали. «Щадить тех, кто совсем недавно пытался тебя убить, никто из присутствующих не желал. А я предлагаю всех этих темных ублюдков приговорить к поцелую дементора», — поднялся с места Илфиас Дош. Одна рука старого волшебника была скрыта под повязкой, на лице блестели обработанные следы магических ожогов, но голос Дожа звучал твердо. Начали выступать остальные судьи, и, подождав, пока все желающие не выскажутся, Палпатин негромко подвел заранее известный итог. Старая гвардия Волдеморта приговаривается к высшей мере наказания. Оба Кроу и Роули смотрели на Палпатина умоляюще, но он сделал вид, что тех не знает. Судьба отработанного материала не интересовала бывшего ситха. Точно так же Палпатин в свое время избавился от графа Дуку и не видел в этом ничего плохого. Робертс, заметив отмашку верховного волшебника, незамедлительно отдал приказ через амулет, что носил на шее. Дементоры стремительно заскользили по воздуху к пожирателям смерти и вскоре начали по очереди высасывать у тех души. Находившиеся под действием специальных зелий маги почти не оказывали сопротивления. Через несколько минут, наполненных тягостной тишиной, в которой слышались лишь мерзкие всасывающие звуки, все было кончено. Робертс отогнал дементоров обратно, а появившиеся авроры подняли тела бывших пожирателей с помощью левитации и вынесли из зала суда. Визингомот молчал. Эмоции у каждого были разными, но не по себе стало всем. Большинство магов знало, что после того, как душу человека выпивал дементор, пустое тело быстро умирало, если не оказывалось в больнице святого Мунга. Но даже в этом случае жертвы дементоров не жили слишком долго. Впрочем, и пустые оболочки просуществуют достаточное время, чтобы обеспечить нас генетическим материалом, не меняя выражения лица, — подумал Палпатин, довольный тем, что с одной из проблем наконец-то покончено. Ему было немного досадно, что среди убитых и пленных не оказалось Беллатрикс Лестриндж, но Шиф был уверен, пожирательница рано или поздно объявится. В течение следующего часа всех менее значимых сторонников Темного Лорда приговорили к различным срокам заключения в Азкабане. «А сейчас, господа и дамы, вы услышите невероятные новости», — произнес Палпатин. «Вторая часть преступников, которых нам удалось захватить, члены Ордена Феникса. Эту автократичную организацию 30 лет назад создал Альбус Дамблдор, чтобы якобы бороться с Волдемортом. На самом же деле бывший директор Хогвартса методично избавлялся от древних волшебных родов, отпрыски которых попадали под его влияние еще во время учебы. Поттеры, Блэки, Лонгботтомы, Маккинаны и многие другие волшебные семьи. Но главное, невыразимцам удалось выяснить, что на самом деле Дамблдор жив. Этому факту было слишком много косвенных доказательств, а самое основное – магические клятвы с его подчиненных не спали. Так что под давлением неопровержимых доказательств я был вынужден разрешить провести эксгумацию. В отдел тайн оперативно доставили тело покойного, и экспертиза подтвердила, что это всего лишь обманка, созданная с помощью высшей трансфигурации. Зал взорвался негодующими и одобрительными воплями. Глядя на стоящих внизу Шиклболта, Дингла, Джонс, Фик и остальных фениксовцев, Шиф улыбнулся уголками губ и перевел взгляд на сектор маглолюбцев. Элфиас Дож был бледен и растерян. Глаза старого волшебника метались по залу в поисках поддержки, Дож то и дело неосознанно трогал ожог на щеке. Палпатин подождал, пока все успокоятся, и продолжил с еле заметной усмешкой. Расследованием было установлено, что Дамблдору на протяжении долгого времени оказывали поддержку весьма влиятельные волшебники. Среди них Кингсли Шиклболт, полномочный представитель Министерства в службе безопасности премьер-министра Великобритании, Элфиас Дож, глава партии, выступающий за сближение с магловским миром, Сол Кракер, заместитель начальника отдела тайн, ведущий ученый в области работы со временем, а также профессор и мастер чар. Невыразимцы сами накажут своего ренегата, а вот с лордом Дожем и мистером Шиклболтом предстоит разбираться нам самим. «Это возмутительно!» – закричал Дож, вскакивая. «Вы хотите обезглавить оппозицию? Вам нас не запугать, Лонгботтом!» «Все желающие могут ознакомиться с протоколами допросов каждого из членов Ордена Феникса», – невозмутимо продолжил Палпатин. «Невыразимцы не нашли состава преступления только в действиях Артура Уизли и членов его семьи, поскольку все эти несчастные были связаны кабальным обетом». Причем неизвестная модификация стандартной вассальной клятвы фактически делала Уизли рабами Дамблдора. Они не имели возможности оспорить его волю. Тем не менее Уизли осознанно пошли на смертельный риск и отказались выполнять последний преступный приказ. Поэтому вчера в министерстве был только работающий здесь Артур, а остальные Уизли остались дома. Зал хранил молчание, слушая слова Палпатина. Выразительное лицо Дожа то бледнело, то краснело, а толстые щеки старого волшебника дрожали от ярости. Некоторые маги тихо заказали протоколы допроса Уизли, и среди них были даже те, кто поддерживал ранее партию маглолюбцев. Палпатин удовлетворенно отметил, что сторонники Дамблдора пребывают в замешательстве, и продолжил говорить. «Нимфодора Тонкс также будет освобождена завтра под поручительство семьи. Аврор Тонкс совсем недавно была вовлечена своими начальниками в деятельность ордена и еще не успела совершить никаких преступлений. К тому же она ждет ребенка, и ее присутствие здесь, в зале суда рядом с дементорами, может негативно сказаться на здоровье будущего малыша». Теперь даже маглолюбцы посмотрели на Палпатина с неким одобрением после этих слов. Никто в зале не осмелился открыто предположить, что таким образом верховный маг просто защищает ребенка своих людей. В памяти членов Визингамота была еще свежа победа Палпатина над Волдемортом, и все опасались получить вызов на дуэль от верховного мага за свои неосторожные слова. Тем не менее приговоры людям Дамблдора оказались намного мягче, чем наказание пожирателей смерти. И хотя большинство преступников также приговорили к различным тюремным срокам, пожизненного заключения не удостоился никто. Лорда Элфиаса Дожа лишили неприкосновенности и запретили появляться в Лондоне. Деятельность обоих орденов единогласно признали незаконными, а Дамблдора объявили в розыск. Люциус Малфой настойчиво предлагал в связи с опасностью преступника разрешить аврорам сразу применять к тому непростительные заклинания, но Визингамот инициативу злопамятного Малфоя не поддержал. Всех интересовало, почему Дамблдор решил подстроить собственную смерть. С самого утра Альбус чувствовал непреодолимое желание навестить старую подругу своей матери. Ночью это чувство стало совершенно нестерпимым, и Альбус решил, что дальше своевольничать не стоит. Он неспешно оделся, запер двери, накинув на себя чары невидимости, вышел на улицу. В окнах соседского дома холодным светом отражалась луна, и Дамблдор с трудом задавил в себе нежелание туда идти. Он осторожно постучал в калитку и вначале едва не обморозил пальцы, настолько лютым холодом тянуло от обычной с виду деревенской ограды. Однако уже через секунду Дамблдор почувствовал, как холодная доска потеплела, и понял, что получил разрешение войти. Пройдя по дорожке, он открыл дверь коттеджа и осторожно вошел внутрь. Хозяйку Эльбус встретил уже на кухне. Известная писательница и историк Батильда Бэкшот сидела за столом и вырезала что-то на моржовом клыке острым ножом. «Заходи, мой мальчик, заходи», — проскрипела старая ведьма со злым предвкушением. «Долго же ты собирался, чтобы меня навестить?» «Доброй ночи, госпожа Бэкшот», — процедил Эльбус с вызовом. «Что-то вы неважно стали выглядеть. Может, решили умереть наконец-то?» Седая сморщенная старушка мгновенно превратилась в огромную змею и выстрелила своим мощным телом в Дамблдора, остановившись прямо у него перед лицом. «Уж а тебя, мой мальчик, я точно пережить сумею», — прошипела женщина Наг. «Я всего лишь обозначил, как сейчас выглядит ваше нынешнее тело, госпожа Бэкшот», — не испугался Дамблдор оскаленной змеиной пасти. Огромная рептилия несколько раз попробовала языком воздух перед его лицом и вернулась за стол, чтобы через мгновение превратиться в седую безобидную старушку. «Осмелел, осмелел, и это значит, что ты нашел собственный путь к бессмертию», — констатировала недовольно Бэкшот. «Надеешься теперь избежать участи всех остальных неудачников?» «Да, малыш Альби, не хочешь после перерождения терять силы и память?» «Один из моих бывших студентов, Том Реддл, несколько десятков лет назад совершенно случайно приоткрыл завесу над вашими грязными секретиками, моя госпожа», — ухмыльнулся Дамблдор. «Он разорвал свою душу на несколько маленьких кусочков и спрятал те в разных местах. Только недавно я сумел выяснить, что это за предметы. Затем я внимательным образом изучил волхование всех призлейшие и понял, что 2000 лет назад Герпий Грязный остановился в полушаге от этого открытия, но так и не сумел осознать, насколько все гениально и просто. Значит, ты разобрался, как можно поместить филактерию в живое существо и в будущем выгнать владельца из собственного тела», — догадалась древняя ведьма, по-новому разглядывая ауру Дамблдора. Альбус согласно кивнул, неспешно пригладил седую бороду и сказал: «Совершенно случайно осколок души Томаса Риддла попал в тело ребенка. Я с раннего детства изучал носителя Крестража, сына Поттеров, и за эти годы сумел разобраться, как это произошло. Создать действующий ритуал было сложно, но я все же великий светлый волшебник, и у меня получилось. Только не надо мне врать, Альби. На твоей хитрой физиономии написано, что ритуал ты украл у Фламеля», — проскрежетала насмешливо ведьма. «Решил, значит, и сам новую жизнь начать. Наверное, кого-то из своих рыжих вассалов наградил Крестражем. Вы же не думали, госпожа Бэкшот, что я проговорюсь?» — усмехнулся Дамблдор, присаживаясь в кресло. На подлокотнике он заметил толстую книгу. С задней части обложки победно улыбалась Рита Скитер, задрав нос от собственной важности. Дамблдор перевернул книгу и на лицевой стороне обнаружил уже свою недовольную физиономию. На открытке, которая фиксировалась на обложке при помощи обычной скрепки, было написано: «Дорогая Батти, спасибо за то, что рассказали мне все, хотя, возможно, вы и не помните об этом. Ваша Рита». «Жизнь и обманы Альбуса Дамблдора», — медленно прочитал он заголовок, с укором глядя на древнюю ведьму, которая, ухмыляясь, наблюдала за его реакцией. Дамблдор понял, что именно Бэкшот организовала публикацию этого сборника глупых небылиц, в котором однозначно не было ничего правдивого. «Я всегда хотел спросить вас, госпожа, почему вы так любите все эти книжки? Сначала учебники истории магии, теперь вот эта дырь», — едва не выругался Альбус, после чего недовольно отбросил книгу с дарственной открыткой на ближайшую полку. «Тот, кто пишет об истории мира, тот, по сути, эту историю и творит», — фанатично блеснули черным огнем глаза старухи. «Очевидцы событий умрут, людская память тоже просуществует 2-3 поколения, а вот верно написанные книги способны пережить тысячи лет. В моих текстах я оставляю кодированные сообщения для себя в будущем, если все же когда-нибудь потеряю память. Очень скоро это дряхлое тело окончательно рассыплется, и я найду себе новое вместилище, желательно начитанное и умненькое. Хочу вновь почувствовать всю полноту жизни, любовь мужчины, радость материнства и прочее. Это тебе, Альби, пока необходимы ритуалы, а мне ведь достаточно одного касания». И во рту древней ведьмы блеснули острые змеиные клыки. Геката у греков, Персефона у римлян, Великая Мать у шотландцев, Моргана у нас и даже Марана у славян. «Кто ты на самом деле, моя госпожа?» — спросил Дамблдор, передернув плечами от внезапного озноба. «Сейчас ты все равно ничего не поймешь, мой мальчик, а когда умрешь, станет уже слишком поздно». Тьма в глазах Бэкшот казалось, презрительно ухмыляется, но, к удивлению Дамблдора, в этот раз древняя ведьма ответила: «Все пытаются убежать из мира ловушки, тратят понапрасну кучу сил, а ведь можно существовать и здесь. Когда-то меня звали Ноктис, но я уже очень давно забыла это имя. Ну что, теперь тебе стало понятнее, мой мальчик? Чего вы хотите от меня на этот раз, госпожа?» — спросил Дамблдор раздраженно, после небольшой паузы. Он подумал, что Бэкшот, как обычно, просто над ним насмехается. «Не могу сказать, что это меня огорчает, но пока я не в состоянии вам помочь. Все считают меня мертвым. Можешь, мой мальчик, можешь». Клыкасто оскалилась древняя ведьма. «Пригласи-ка сюда, в Годрикову впадину, этот твой эксперимент, Гарри Поттера. Я хочу сама посмотреть, что за отпечаток вложил в его голову Томас Реддл. А заодно пусть Поттер прихватит с собой эту девочку Маглокровку. Я слышала, это Гермиона Грейнджер начитанная и умненькая. Мне будет очень даже интересно посмотреть на нее вблизи, хе-хе». Дамблдор задумчиво кивнул, подтверждая, что приказ понятен, а затем с сомнением пожевал губами. «Ну, говори, у тебя еще есть проблемы, о которых я не слышала», — приказала древняя ведьма, недобро прищурившись. «Я лишился палочки, одного из даров смерти», — наконец признался Дамблдор. «У меня отобрал ее некий Питер Керриган. Этот мутный тип как-то связан с Фрэнком Лангбаттомом. Я уверен, что Керриган использует Лангбаттома как ширму. Мне нет дела ни до твоего Керригана, ни до какого-то несчастного Лангбаттома», — раздраженно выплюнула древняя ведьма. «Большинство из магов – однодневки, простой корм для этого мира. Мы все попадаем сюда кто сильными, кто слабыми, но все едино с каждой итерацией превращаемся в квантовую пыль, если ты вообще понимаешь, что это такое. Со мной этого уже не случится», — зло скрипнул зубами Дамблдор. «Мой наивный мальчик, ты сумел всего лишь немного отдалить этот чудесный момент», — хрипло расхохоталась Бэкшот. «Но даже я не знаю, кто вообще способен убраться отсюда без последствий. Говорят, что во времена расцвета прошлых цивилизаций существовали такие уникальные личности. Однако, наверное, только тот, кто создал этот чудовищный космический механизм, знает, чем все закончилось для них». Слова Бэкшот поразили его, словно удар дубиной тролля по голове. Дамблдор почувствовал, как когти страха впиваются в сердце. Стало очевидно, что откровенность старой подруги его матери была не случайной. Ведьма отвлекала его внимание от чего-то важного. Он прикрыл глаза и начал спешно проверять собственные ментальные щиты. Вскоре Дамблдор обнаружил в своем разуме чужое присутствие. Вторженец успел получить доступ ко всей известной ему информации о крестражах Волдеморта. Вырвав жадное щупальце ведьминого любопытства из собственной головы, Альбус открыл глаза и тут же ощутил, как из носа на бороду капает кровь. «Ой, похоже, ты перенапрягся, мой мальчик», — участливо спросила старуха, даже не думая скрывать, что ковырялась в его разуме. Однако что-то подсказало Альбусу, что до информации о Шиклбалте Бэкшот докопаться не успела. Чтобы не провоцировать древнюю тварь на продолжение поисков, он решил перевести тему и сделанным безразличием спросил: «Недавно, моя госпожа, вы подстроили гибель самого верного мне человека, Аластера Грюма, и я не могу понять, зачем вам это понадобилось». «Все просто, Альби. Далекий предок твоего одноногого приятеля умудрился испортить мне одну чудесную комбинацию, а я ничего не забываю и не прощаю», — сверкнули тьмой глаза древней ведьмы. «И кстати, его так называемая жена тоже наверняка уже покончила с собой, навсегда оборвав слишком своенравный род мутигов. Так же, как в свое время ты убила мою мать и сестру, тварь». Вспыхнуло в душе Альбуса пламя ненависти и застарелой боли. Он с огромным трудом подавил несвоевременные чувства. Даже думать о таком было опасно в присутствии этого существа. Однако древняя ведьма читала его как открытую книгу. Батильда лишь поджала губы и с неудовольствием сказала: «Мне даже немного грустно вспоминать об этом, мой мальчик, но, поверь, Киндра сама была виновата. Не надо было подсовывать свою дочь под Гриндевальда. А я, ты знаешь, ненавижу, когда со мной спорит. Только поэтому я заставила ее покончить с собой, а тебя — убить собственную сестру. Понимаешь, если бы тогда малыш Геллерд женился на этой пигалице Ариане, не было бы той замечательной войнушки, что устроили с его подачи Макглы. А мне тогда очень хотелось повторить эксперимент одного умника из, забормотала все тише Батильда Бэкшот, но потом, посмотрев на Дамблдора, жестко добавила: «Впрочем, сейчас уже не важно, откуда родом был Экзар Кун. Как жаль, что массассины наотрез отказались иметь со мной дело, тупые уродливые твари. Ждут они его, понимаешь? Мерлина Лысого вы скорее дождетесь, жалкие ничтожества. Как же тяжело общаться с этой сумасшедшей. Совсем сдурела от своего всемогущества, темная тварь. Подумал Дамблдор с ненавистью, однако сквозь его многослойные ментальные щиты не вырвалось ни единой искры, и вслух он спросил то, что давно понял сам. И вам не жалко было ломать жизнь своему племяннику, моя госпожа? Геллерд для меня всего лишь родственник этого дряхлого тела, а по сути, такой же расходный материал, оскалилась ведьма снова. И кстати, я чувствую, что он еще жив, но как-то странно. Давным-давно я в своих поисках бессмертия уже встречала такой извращенный способ. Не здесь, правда. Да и откуда на земле появятся голокроны? Забормотала сама себе древняя ведьма, прикрывая набрякшие веки. Дамблдор понял, что могущественная, но настолько же сумасшедшая Батильда Бэкшот вновь погружается в пучины безумия. Поэтому он встал и поклонился, пряча сверкающие бессильной ненавистью глаза. «Я выполню ваше приказание, моя госпожа, хотя, будь у меня такая возможность, я бы давно сжег вас адским пламенем. Ахаха, клятва верности, мой мальчик, работает гораздо лучше вашего примитивного Империуса. Прекрасная магия, чудесная и совершенно нейтральная, а главное, не дающая осечек, если, конечно, знать все ее нюансы. Лучший способ только у пиктов был в свое время, и слава мне, что этих ублюдков уже не осталось», — хрипло расхохоталась прокаркала Бэкшот. Отсмеявшись, древняя ведьма с лукавым прищуром взглянула на Дамблдора и сказала: «Ты ведь и сам пользовался моими уроками не раз и не два, Альби. Прюэтты, Маккинаны, Уизли, Поттеры. Не строй из себя святошу, глупый щенок». Внезапно Бэкшот нахмурилась, словно что-то почувствовав, а затем приглашающе взмахнула рукой. Сквозь стену тут же просочился светящийся горностай. Сразу потускнев от давления магии древней ведьмы, зверек тем не менее выдал сообщение голосом Артура Уизли: «Альбус, все члены Ордена Феникса в плену. Все кончено. За мной почти сразу пришли невыразимцы. 2 часа назад пожиратели смерти попытались захватить Министерство магии, и мы немедленно вступили с ними в бой. Но вскоре со всех сторон нас атаковали люди Малфоя и Гринграсса. Их оказалось слишком много. Похоже, нейтралы привели с собой наемников из Европы. Затем Фрэнк Лонгботтом лично убил того, кого нельзя называть, а наших ребят и пожирателей смерти обезоружили. Меня отпустили, когда от Уильяма прилетел патронус с сообщением, что Молли умирает. Фрэнк, слава Мерлину, проявил необычайное милосердие к нашей семье. Умоляю, помоги нам, мы ждем тебя в Мунго». Она просто не поняла, что это твой приказ был, а не Кингсли. «Не дай Молли умереть, прошу тебя, Альбус». «Ха-ха, сдается мне, матриарх рыжего семейства получила свое за нарушение приказа», — рассмеялась Бэкшот. «Теперь ты расскажешь всем, что жив, или оставишь Уизли умирать». Альбус нахмурился, быстро обдумывая варианты. «Молли, безусловно, была виновата, но ведь на ее похоронах неизбежно соберутся Поттер и остальные соратники из тех, кто остался на свободе. Начнутся пересуды, брожения, а Дамблдор не хотел, чтобы его действия были неправильно истолкованы». Быстро взвесив все за и против, он с негодованием посмотрел на древнюю ведьму и твердо произнес: «Я немедленно отправляюсь в Мунго, чтобы спасти Уизли. Полагаю, у Молли были серьезные причины нарушить мои приказы. Вы знаете, госпожа, светлый волшебник, это не просто слова. Мы часто действуем не по расчету, а по велению сердца, руководствуясь исключительно добрыми чувствами и совестью». Он резко развернулся и вышел из комнаты, слыша за спиной хриплый смех мерзкой старухи. Однако Бэкшот его не остановила. Вероятно, древняя ведьма понимала, что, встретившись со всеми Уизли в Мунго, ему будет проще внушить Поттеру и Гринджер желание посетить Годрикову впадину. Внутри Дамблдора все кипело от ярости, и ему нестерпимо хотелось сжечь старую ведьму адским пламенем вместе с ее домом. Но едва он вышел на улицу, как вся его ненависть начала уменьшаться, пока не исчезла совсем. Уже через секунду Альбус ощутил себя полновластным хозяином положения, а приказы древнего осколка давно исчезнувших ногов стали его собственными желаниями. Опыт в использовании ментальной магии у Дамблдора, к его несчастью, не шел ни в какое сравнение с опытом той, кого он по давней привычке называл Батильдой Бэкшот. Часть 66. Власть или только ее видимость. Лечебница имени святого Мунго работала и днем, и ночью, не замирая ни на миг. На 5-м этаже, где лечились пациенты, попавшие под действие серьезных проклятий и чар, в одной из палат сегодня находились все Уизли. Сюда же приехал с площади Гримма и Гарри с друзьями. Он молча стоял рядом с Гермионой и Роном у постели тетушки Молли. Резкий запах каких-то лечебных зелий щекотал ему нос, вызывая желание чихнуть, и Гарри незаметно поморщился. Исхудавшая миссис Уизли лежала на кровати без сознания и, похоже, умирала. За окнами светила луна, но, несмотря на глубокую ночь, спать Гарри совершенно не хотелось. Все члены многочисленной семьи рыжих волшебников с печалью смотрели на осунувшееся лицо собственной матери. На впавших щеках тетушки Молли едва заметные раньше веснушки выделялись болезненными точками, словно рассыпанный на мраморе пепел. Джинни тихо плакала, поглаживая сухую пергаментную руку матери. Остальные дети, насупившись, стояли плечом к плечу, сжимая кулаки от невозможности что-то изменить. У изголовья умирающей на бархатной подушечке лежал светящийся накопитель магии. Спешно доставленный из Тибета артефакт упрямо не позволял миссис Уизли окончательно уйти. Однако Гарри видел, как шар понемногу тускнеет, сдаваясь, и все, даже вечно неунывающий целитель Смитвик, мрачнеют. Хриплое прерывистое дыхание тетушки Молли временами стихало, и тогда полумрак в комнате будто трещал от напряжения. Однако каждый раз, к облегчению Гарри, миссис Уизли справлялась с атакой неизвестного проклятия. Матриарх рода продолжала бороться за жизнь, несмотря ни на что. Гарри до ужаса хотелось рассказать всем, что Дамблдор жив, но он никак не мог на это решиться. Каждый раз, едва только Гарри открывал рот, боль в руке становилась просто нестерпимой, а источник начинал заполошно пульсировать. Он уже 1000 раз пожалел, что так и не научился передавать сообщения с помощью Патронуса. Иначе Гарри давно наговорил бы для Дамблдора просьбу спасти маму Рона и Джинни. Поттер, правда, не понимал, как директор мог бы помочь тетушке Молли. Желание написать Дамблдору появилось после того, как он случайно услышал тихий разговор Артура с Биллом. Старший сын Уизли тоже был здесь со своей женой Флёр. Артур объяснял наследнику и невестке, что из-за одной давней клятвы только Дамблдор способен предотвратить смерть Молли, но так как великий светлый волшебник умер, шансов на спасение у той нет. Тибетский артефакт, доставленный по приказу Лонгботтома, только растянет мучения несчастной на неопределенный срок и, возможно, единственным выходом будет дать Молли спокойно умереть. Билл таким же тихим шепотом яростно возражал отцу. Возможно, Гарри все же решился бы раскрыть тайну директора, несмотря на риск потерять магию, но к его облегчению такая жертва не потребовалась. Поттер в очередной раз начал растирать соднившую руку, и вдруг дверь распахнулась от удара. На пороге стоял Дамблдор, уверенный в себе и серьезный, настоящий великий волшебник, каким его всегда считал Гарри. «Оставьте нас с Молли наедине, немедленно», — приказал Дамблдор суровым тоном, и все, в том числе и Гарри с Гермионой, послушно выскочили из палаты. Задержался внутри только Смитвик, но и тот вскоре вышел к ним. По какой-то причине целитель осуждающе качал головой и ругался в сторону каких-то неизвестных молодых идиотов. Гарри, Гермиона, вся семья Уизли и профессор МакГонагалл, которая тоже была здесь, замерли, мысленно моля всех богов, чтобы у Дамблдора получилась помощь тетушке Молли. Впрочем, Гарри показалось, что ждали они совсем недолго. Тайное лечебное искусство, которое, наверное, применил Альбус Дамблдор, сработало. Великий светлый волшебник открыл двери с отеческой улыбкой и пригласил их всех войти в палату. Тетушка Молли полулежала на подушках и со слабой улыбкой смотрела на них. Вид у женщины был неважный, но, по крайней мере, Молли уже была в состоянии самостоятельно говорить. Младшие Уизли едва не передавили друг дружку, так торопились обнять мать. Гарри и Гермиона зашли последними и чуть не оглохли от радостных воплей и слез благодарности, в которых все присутствующие купали Дамблдора. Впрочем, великий светлый маг нашел немного времени и для них с Гермионой. «Спасибо, сэр, что спасли миссис Уизли», — искренне поблагодарил Поттер. «Как только я узнал о случившемся, я не раздумывал ни секунды», — с теплой улыбкой ответил тот. «Сэр, но как же вам удалось выжить?» — выпалила Гермиона, не сводя восхищенных глаз с воскресшего Дамблдора. «Случайная ошибка врагов и светлая магия. Мне повезло спастись, хотя я был серьезно ранен и выжил, пожалуй, лишь благодаря чуду», — ответил Дамблдор Гермионе и незаметно подмигнул Поттеру. Затем старый волшебник внимательно посмотрел сначала на Гарри, потом на Гермиону и серьезным тоном сказал: «Все это время, мои хорошие, я тайно разыскивал крестража Волдеморта. Недавно мне удалось уничтожить осколок души, который был спрятан в медальоне Слизерина». Гарри кивнул. Он прекрасно помнил их с Дамблдором приключения в пещере Темного Лорда. Слова об уничтожении очередного крестража вызвали у Поттера огромное облегчение. «Мы были очень рады, сэр, когда услышали от Гарри сегодня, что отец Невилла смог победить Темного Лорда», произнесла Гермиона. «Но потом мы подумали, раз Лонгботтом-старший не имеет представления о крестражах, то Волдеморт способен возродиться в любой момент. Вот поэтому вам надо найти остальные предметы как можно скорее», кивнул Дамблдор и сказал: «К счастью, крестражей у мистера Ридла стало меньше. Мне удалось выяснить, что один из них спрятан в Хогвартсе, а второй – в банке Гринготтс, наверняка в ячейке кого-то из пожирателей смерти. Однако я даже не представляю, о каких предметах идет речь, но думаю, Батильда Бэкшот наверняка знает об этом. Вы, помнится, изучали историю магии по ее книге. У старухи долгая память, и я уверен, она помнит все известные артефакты, что мог бы использовать Волдеморт для создания своих крестражей. Он с детства был падок на исторические реликвии, а кому как не Батильде знать о великих артефактах древности. Живет Бэкшот в Годриковой впадине, там же, где жили твои родители, Гарри. Ее домик почти напротив вашего стоит. Значит, осталось уничтожить всего два крестража», — радостно воскликнул Поттер, но тут же сник, когда увидел, как Дамблдор грустно покачал головой.